Эпилог. Год спустя. Ясноглазая, в домофон звонят. У меня руки заняты, не могу открыть. Долетает голос мужа из кухни. Я открою. Кричу из ванной, подводя ярко-алой помадой губы. Неа, отставить, уже не звонят. Наверное, цветочек вспомнила про выданный ей дубликат ключей. Сейчас зайдет наша рыжеволосая красотка. Напомню, а я тебе говорил, что это ужасная идея — дать ей свободный доступ к нашей квартире. Напомню, а я тебе говорила, что через 2 месяца тебе в командировку, а мне через месяц рожать. Кто будет помогать, если не Розочка? Так еще целых 2 месяца, Вика. У Розы должны быть ключи и точка. Ты просто невыносима, знаешь? Вздыхает муж. Я улыбаюсь. Она разберет нашу квартиру по кирпичикам своей неуемной энергии. Я закатываю глаза. Ты слишком к ней предвзят. Она чертовски активна. И это говорит без 5 минут папа? Это несравнимо другое. Бубнит красавчик. Я тихонько посмеиваюсь. Сколько раз за декабрь мы поднимали эту тему? Бесчисленное количество раз. И каждый раз я выхожу победителем. Мой муж слишком умен, чтобы спорить с женщиной. Да еще и с глубоко беременной и любимой женщиной. Сразу 3 фактора, которые играют против его упрямства. «Я тебя люблю», — напоминаю на всякий случай, улыбаясь своему отражению в широком зеркале. В ответ мне прилетает бубнёж, в котором, кажется, было что-то вроде «Я тебя тоже». Перекрикиваемся мы, находясь в разных концах нашей новой квартиры, несравненно больше, чем уютная однушка Рената, которую у нас не поднялась рука продать. Недвижимость никогда не будет лишней. Да и к той квартире мы оба сильно прикипели. Это же... Оглядываю стильную ванную в светлых тонах. Ремонт тут сделан от и до по моему дизайн-проекту. Вышло даже круче, чем я могла предполагать. И да, эта квартира хороша во всех смыслах. Спасибо Игорю Антоновичу. Именно он настоял на том, что к появлению малышки нам необходимо расширить жилплощадь, как минимум на 1 комнату. Заявление было не лишено смысла. Прошлая студия уступала в размерах и практичности. Гостиная, она же спальня, совмещена с кухней. Такое себе удовольствие для бессонных ночей с маленьким ребенком. Особенно, когда Ренату нужно было бы выспаться перед сменой. Пришлось думать наперед. И хотя мы сопротивлялись до середины лета, гордо заявляя, что купим квартиру сами, но Игорь Антонович был непреклонен. Подарок внучке — и все тут. Когда мы дали согласие, оказалось, что на 1 комнате щедрый дедуля не остановился. И теперь у нас их 4. В классной новостройке с уютным и закрытым двором. Блажь? Еще какая? Зачем 4? Понятия не имею. Но когда мы спросили это у генерала Шевченко, он, загадочно улыбнувшись, сказал «На перспективу». Короче, нам с красавчиком непрозрачно намекнули, что ждут еще внуков, да побольше. Родители. Улыбаюсь, оттирая пальчиком помаду в уголках губ. Ренат может кусаться и играть обиженного хоть целую вечность. Но с прошлого Нового года у них с отцом определенно наступила оттепель. Они чаще встречаются, чаще общаются, время от времени даже созваниваются. Когда Игорь Антонович в городе, они со Снежанной периодически заскакивают к нам в гости. Да, до полного взаимопонимания мужчинам, как пешком до луны. Но они стараются. Оба. И от этого на душе тепло. С моими же все сложнее. Да, отец смирился с моим выбором. У него вариантов не осталось. Ослабил вожжи своего контроля, поняв, что теперь я девушка замужняя, и муж у меня такой, что если понадобится, за меня даже мэру в глаз засветит. Папа даже вложился в покупку этой самой жилплощади наравне с папой красавчика. Однако мягче по отношению друг к другу мы не стали. Слишком глубоко во мне сидела обида за его подлый шантаж. Его звонок раз в неделю с вопросом «Все ли хорошо и ничего ли мне не надо?» — единственное, на что мы пока готовы. С мамой попроще. Нет, Инга Александровна не перестала быть весьма заносчивой и сложной женщиной, но именно она сделала первый шаг по примирению прошлой весной. Именно ей, поддавшись порыву, я первой сообщила, что мы с Реней ждем ребеночка. И именно мама изо всех сил пытается нас с отцом помирить. В общем, все идет своим чередом. Я, закручивая помаду, бросаю в косметичку. Еще один взгляд в зеркало на себя любимую. Приглаживаю выбившиеся из высокого конского хвоста локон. Красотка. Обожаю себя в положении. Щёчки румяные чуть округлились, глаза горят, с губ не сходит счастливая улыбка предвкушения. Поглаживаю ладошкой животик. С ума сойти, мы скоро станем счастливыми родителями. Уже меньше, чем через месяц нас в семье станет трое. Помню, в день, когда сделала тест на беременность, долго переживала, как преподнести новость красавчику. Это был июнь. Жаркий-жаркий солнечный день. Он пришел с работы как никогда уставший, но, как и всегда, с лету заметил мою нервозность и волнение. Как итог, первым его вопросом в пороге было: «Что случилось?» Наверное, я должна была устроить из этой новости какую-нибудь страшно романтичную историю. В стиле «купить и вручить пинеточки» или «устроить ужин при свечах». Ну, знаете, как в слезливых мелодрамах. Но я — это я. И я что сделала? Правильно, разрыдалась. Это был первый раз, когда мои гормоны взяли верх. Я даже себе не могла объяснить такой реакции. Женщина, что с меня взять? Я уселась на кровать и начала беззвучно плакать, глотая слезы. Реня сел у меня в ногах. Перепуганный и бледный, чуть ли не трясся от бессилия, пытаясь выпытать у меня, что же все-таки произошло за последние сутки. Тогда я достала полосатый тест. Не имея сил произнести ни слова, смотрела на мужа огромными, красными, щенячьими глазами, пока он не разулыбался. «Ясноглазая, мы что? Мы беременны?» «Хм», — шмыгнув носом, кивнула я. «Беременны». «Детка». Дальше меня стиснули в своих объятиях, и я впервые в жизни увидела, что, оказывается, мужчины тоже умеют плакать. Хотя Ренат потом и отмахивался, заявляя, что мне лишь показалось. Но я-то знаю, что видела. Как заблестели слезы в его глазах, и сорвался на хрип голос. Боже, это был потрясающий день. Совсем глупый и неромантичный, но потрясающий. И вообще, выныриваю из воспоминаний, говоря громко, цветочек едва ли не больше всех нас вместе взятых ждет появления племяшки. Будь к ней с... Замолкаю на полуслове. Из кухни долетают странные звуки. Он там что, устроил погром? Звон, стук, грохот и шипение мужа, приправленное отменной порцией матерных словечек. «Чёрт, да чтоб тебя!» Выглядываю из ванны. «Скажи мне, что это не наша горячая к праздничному столу полетела, красавчик. Мы чем гостей кормить будем? Их с минуты на минуту набьется полный дом». «Нет, горячая я спас», — незамедлительно звучит самодовольная в ответ. «Но проблемка определенно есть». «И какая же?» Ренат выглядывает из кухни. Щеки красные, глаза хитрые, губы расплываются в улыбке. «Ты же помнишь, что убийство уголовно наказуемо? Беременность не станет смягчающим обстоятельством». Я охаю, в ужасе округляя глаза. «Да нет, нет, ты не мог». «Смог». «Нет». «Да». «Ренат, блин». «Прости», — строит бровки домиком мой любимый негодяй. «Я честно, не специально». «Третья, Ренат!» — топаю ногой. «Третья моя кружка за неделю, которую ты разбил». «Ну что поделать, если мы с твоими кружками не уживаемся на одной кухне?» «Ты просто... Ах!» Топаю ногой, силясь сдержать улыбку. «Вандал!» Ругаюсь, потому что я вообще-то злая и возмущена. «Я куплю тебе новую, детка», — исчезает Ренат на кухне. «И снова ее разобьешь?» До моих ушей доносится смех. В коридоре у меня за спиной слышится возня у входной двери. Оборачиваюсь. «Приветики! С наступающим!» Влетает в квартиру краснощёкая с мороза Розалинда, размахивая бумажными пакетами с подарками. Закрывая дверь и ставит пакеты на пол, протянув к моему животу руки. «Иди ко мне, моя сладкая булочка!» И да. Это отнюдь не меня она называет булочкой. «Моя дочь не булочка!» — вопит Рени из кухни. «Отстань!» — отмахивается Роза. «Иди к тете обниматься!» — улюлюкает. «Мой вкусный сладкий пирожочек! Ничего твой папа не понимает, сухарь!» Я хохочу. Ох, если бы мелкая уже могла говорить, она бы точно над вами сейчас хохотала в голос. «Принеси мне мою племянницу, женщина!» — рычит Розалинда, упирая руки в бока. «Несу!» — закатываю глаза. «Уже бежим, видишь?» Хотя «бежим» — это сильно сказано. С моими формами идеального шара едва переставляем ноги в тапках, шебурша по полу. «Мой самый сладкий кексик!» Мне достается только быстрый чмок в щечку, и Розалинда тут же бросается восхищенно наглаживать ладошками мой живот, приговаривая всякие умопомрачительные милости и зацеловывая через платье. А там знаете что? Моментально начинается тумба-юмба. Мелкая отплясывает, пихаясь и толкаясь. Стоит только оказаться в обозримой близости от цветочка. Ощущение, что дай волю, наша дочь уже бы выпрыгнула. Только бы увидеть собственными глазами эту зеленоглазую, рыжеволосую, сумасшедшую девчонку с необъятными резервами любви. Уф, она точно чувствует, когда приходит ее неугомонная тетушка. Жалуюсь. Иногда мне кажется, что она тебя любит больше, чем нас с Реней вместе взятых. Дети чувствуют хороших людей. А ты-то тут при чем? Снова встревает Реня, посмеиваясь. За что сестра дерзко показывает в сторону кухни язык. Обожаю их. Мою семью. Медленно за Розой тянутся и другие гости. В основном все по парочкам. Парни из отряда Рени со своими подругами и женами. Последними до нас добираются Света и Илья Климовы. После истории с командировкой наши мужчины сильно сдружились. Я же в лице Светы нашла классную подругу, с которой у нас много общих тем. Главное из них — дизайн. Мы, кстати, начали работу над открытием собственной студии. Пока все на начальном этапе — поиск помещения, рабочих бригад, оборудования и прочее. Но мне уже обрывают телефон бывшие клиенты «Квадрата», с которыми я когда-то работала. Конечно, после родов мне будет не до работы первое время, но мы со Светой договорились, что для души я оставлю себе пару-тройку проектов в месяц, чисто чтобы не растерять сноровку. Пока Ренат разбирается с горячим, я делаю нарезку, а Роза сервирует стол. Салфеточка к салфеточке, все как положено. Тут же суетятся и другие девчонки. В 11 часов у нас уже все готово, а гости рассаживаются по местам. Мы с Ренатом созваниваемся сначала с его родителями, поздравляя. Потом я набираю своим. И только после присоединяемся к гостям. За столом ведутся оживленные беседы, шуточки, улыбки, смех. С кем-то я знакома чуть больше, с кем-то чуть меньше, но это не меняет того, что в квартире и в компании творит очень легкая и непринужденная атмосфера. Мне нравится мир, в который я попала. И мне нравится, что я тоже стала частью этого мира. Ближе к 12 парни открывают шампанское. Ренат идет на кухню за бокалами. Я, улучив момент, вскакиваю со стула и топаю за мужем следом. Поймав его в проходе, обнимаю, насколько это возможно, с огромным животом, и, встав на цыпочки, чмокаю его в губы. Широкие горячие ладони обхватывают мои щеки. Красавчик улыбается. «Это мне за разбитую кружку», — подмигивает. Я осторожно щиплю его за бок. «Это мне». «Благодарность за терпение». «М-м-м», — трётся носом а мой нос Реня. «Вот гости уйдут, и я тебя еще не так отблагодарю». «Ренат», — охает, чувствуя, как от смущения на щеке набегает румянец. «Что, Ренат, а как же традиционная новогодняя ночь любви?» «Вообще-то один Новый год, проведенный в постели, — это еще не традиция». Заламываю бровь, умалчивая, что такая идея... Мне очень даже по душе. Несмотря на беременность и вытекающие из этого сложности, в интимном плане у нас мало что поменялось. Врачи не запрещают, а даже советуют. Что уж говорить про моё скакнувшее до небес либидо. На 5-м месяце беременности секса хотелось чуть ли не постоянно, что сильно веселило красавчика. Я превратилась в чокнутую, озабоченную, честное слово, затягивая мужа в укромные углы при каждом удобном случае. Хотя не сказать, чтобы он сильно сопротивлялся. «Вообще-то...» — начинает Ренат, но тут же замолкает. Пробегает подушечками больших пальцев по моим губам, вздергивая в полуулыбке уголок своих губ, говоря, отбросив всю шутливость. «Я хочу с тобой много традиций, Вик. Смешных, нелепых, дурацких — неважно. Главное, с тобой, ясноглазая». «Рень!» «Я тебе никогда не устану говорить, что ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Вы...» — поправляется, укладывая ладошку мне на живот. «Вы мое счастье, Вик. Прости, если бываю нервным, слишком бдительным и вредным. Непреклонным даже». Улыбается. Я поджимаю губы, потому что на глаза наворачиваются слезы. Но это только потому, что я безумно тебя люблю. Ты делаешь меня счастливым каждый божий день, родная. Подается вперед, замирая у моих губ Ренат. Спасибо. Нет, шепчу, голос срывается. Тебе спасибо, что ты у меня есть, Рень. Обхватываю ладошками мужа за шею и целую, прижимаясь губами к любимым губам. С полной самоотдачей, вкладывая в простой и невинный поцелуй всю глубину чувств, что разрывает сердце. Какая жизнь — любопытная вещь. Еще в прошлое 1 января мы с Ренатом шутили по поводу стремительности в развитии наших отношений. Познакомились, съехались, влюбились, женились. И это все с ноября по февраль. Но ни один из нас даже близко не мог предположить, что дерзкое знакомство в клубе у стойки бара обернется яркими чувствами и крепким браком. Удивительно, правда? Так что никогда не знаешь, за каким поворотом тебя ждет твоя судьба. «Шушукайтесь и милуйтесь!» — выскакивает из-за угла цветочек, хитро улыбаясь. «Боже!» — вздыхает Реня. «Вика, ты знаешь, где у нее кнопка выключения?» «Нет такой», — улыбаюсь я, протягивая руку, обнимая Розу за плечи. «Но за это я ее и люблю». «Я тоже тебя люблю, малышка», — поджимает губы растроганная Розалинда. «А ты?» — смотрит на брата, прищурившись. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Дай подумать», — улыбается, закидывая руку на плечи Розочки Ренат, с другой стороны образуя между нами тремя кружок. «Нет, ума не приложу, о чем ты». «Наверное, о том, как сильно тебе с сестрой повезло», — подмигивает цветочек. «Какая она у тебя классная, восхитительная, незаменимая и вообще самая лучшая на всем белом свете». «Ого, у нас есть какая-то еще сестра, о которой я не знаю». «Реня!» — хохочет Роза. «Ну ты сухарь. Как ты его только терпишь, Вика?» «Прилагаю титанические усилия», — вздыхаю я. «Эй!» Щиплет меня за ягодицу красавчик. «Ну, а если серьезно, притягивает нас ближе к себе под бок. «Вы два самых главных человечка в моей жизни. Люблю вас, девчонки». «Черт! И я только сейчас понял, что у нас родится дочь. Еще одна девочка в семье. 3 женщины на меня одного!» Притворно округляет глаза охая. Мы с Розой переглядываемся, посмеиваясь. «Боже, дай мне сил с вами со всеми справиться!» Конец книги. Текст читала Ольга Баринова.